Глава 253. Развитие инструмента духа Шиту. «Может, нам стоит вернуться в секту черного демонов», — сказал Кай. «Я не вернусь», — сказал Шиму, глядя на безграничный горизонт. Шиму мог вернуться в секту черного демонов, но секта черного демона была одной из ветвей секты небесного демона, в конце концов. Таким образом, существовала вероятность, что слухи, возможно, долетели и до его секты. Возможно, все станет даже больше хлопотно, если он вернется туда. Более того, он испытал шум и суету небесного Ю, а также встретил непобедимых бойцов королевства Лушань. Поэтому он хорошо осознал, что на практике среда и ресурсы оказывали большое влияние на культивирование. Но ресурсы, имеющиеся на восточном полуострове, были весьма малочисленными. Можно сказать, что с тех пор, как он вышел из дома и посетил учителя Ли Цанхай, первоначальная цель Шиму заключалась в том, чтобы стать воином Сянь-Тянь. Но его цель изменилась, когда он присоединился к секте Черного Демона, и его новой целью стало продвижение в царство ранга Земли. Однако цель Шиму снова претерпела изменения, когда он увидел тех двух неприступных и отстраненных даосских бессмертных на церемонии приветствия бессмертных в небесном Ю. Это было именно так, как говорила Сименсю: «Не говори мне, что у тебя нет намерений продвинуться дальше до уровня Земли. Может быть, ты просто станешь ждать, пока твоя жизнь не иссякнет?» Конечно, нет. Шиму не мог больше оставаться в королевстве Лушань или королевстве Великого Цинь из-за различных причин. Но он никогда не повернет назад, чтобы вернуться в секту Черного Демона. Кроме того, он также пообещал своей матери, что станет самым грозным воином в мире. Поэтому он не мог и подумать о том, чтобы отступить назад, даже если дорога впереди была полна трудностей и несчастий. Бессмертный культ Вознесения Небес и секта Небесного Демонов неправильно поняли сложившуюся ситуацию, и совместно издали ордер на его арест. Шиму оказался бессилен против них. В конце концов, он знал, что наверняка будет убит ими из-за этой надуманной вины в их глазах, даже если он не был настоящим преступником. Но Шиму также знал, что они никогда не посмеют возложить на него руки, если только он станет достаточно сильным. На самом деле, у них не будет ни малейшего шанса. Более того, у него может появиться возможность снова увидеть ее, ту, по которой он тоскует днем и ночью. И это может произойти только в том случае, если он станет грозным воином. Но и эта надежда казалась ему несколько недосягаемой на данный момент. В мгновение ока через разум Шиму прошли несколько мыслей. Это сказывалось чувство меланхолии, которое сразу овладело его сердцем. Затем Шиму отвел свой взгляд и сказал: «Позволь мне хорошенько подумать о подходящем месте, куда мы можем пойти, но прежде мы должны отдохнуть». Кай кивнул, так как он уже был измотан. Шиму окинул взором свое окружение, и его глаза просветлели. Затем его фигура вспыхнула несколько раз, когда он появился у подножия холма неподалеку. Перед ним была пещера, но казалось, что в ней может разместиться только один человек. Пещера была не очень глубокой, но изнутри она выглядела довольно чистой. Шиму прикатил несколько валунов из окрестностей и закрыл вход в пещеру. После этого он использовал волшебный талисман, чтобы создать простое охранное заклинание. Затем он сел внутрь. Однако Кай не мог остаться в пещере. Он хотел выйти на улицу. Итак, Шиму дал ему пару предупреждений. Кай выслушал его слова и вышел наружу. В конце концов, Кай также мог внимательно следить за окружающей пустыней. После этого Шиму сел, скрестив ноги, но он не стал отдыхать. Вместо этого он снял с руки золотое кольцо. Шиму получил это кольцо от того тучного воина Земли из бессмертного культа. Тогда ему нужно было как можно скорее продолжить свое путешествие. Таким образом, до сих пор он только один раз взглянул на вещи, хранящиеся в кольце. Фактически, у него даже не было достаточно времени, чтобы разобраться в них. Он влил свой дух в кольцо, чтобы исследовать его, и в следующий момент его брови изогнулись. На его лице появилось восхищенное выражение, и с каждым секундой оно становилось все заметнее. Шиму открыл глаза и сделал глубокий вдох через четверть часа. Большинство предметов внутри кольца оказались различными видами руд, они были не столь ценными. Кроме того, там были материалы из тел различных животных. Однако тем, что вызвало волнение Шиму, была огромная куча духовных камней. Лицо Шиму изменилось, когда он заметил, что большинство из них были низкого сорта. Тем не менее, к ним также было примешано большое количество духовных камней среднего уровня. Похоже, внутри кольца было по крайней мере 10 тысяч или более низкосортных духовных камней. Это заставило его сердце трепетать от волнения. Пухлый даос на самом деле имел при себе такое огромное количество духовных камней, однако они оказались бесполезны для него, так как он потерял свою жизнь. Практикующий волшебник секты Черного Демона мог получить только 3 низкосортных духовных камня каждый год. Даже Звездный Маг мог получить только 10 духовных камней. Таким образом, было бы практически невозможно накопить так много камней духа. Шиму мог бы скопить столько духовных камней за несколько лет, если бы полагался на свои нынешние навыки создания талисманов. Но в качестве платы за это, он не смог бы добиться какого-либо прогресса в своей практике. Помимо духовных камней, в кольце было несколько лезвий и мечей, подобных волшебным орудиям. Там также хранились некоторые общеизвестные пилюли и волшебные чары. Шиму переместил все эти духовные камни, волшебные инструменты, пилюли и другие вещи в свое кольцо. В этом золотом кольце были все еще оставались различные материалы, но Шиму не стал переносить их к себе. Выполнил эти задачи, он махнул рукой, и на его ладони вспыхнуло золотое сияние. Затем в его руке появился золотой свиток и маленький золотой меч. Это было превращение императорского духа превознесения небес и меч, который был сделан из медных монет. Инструмент духа Шиму уже проглядывал этот свиток по дороге и обнаружил, что он принадлежал бессмертному культу вознесения небес. Он содержал методы изготовления духовного инструмента. В свитке были задокументированы методы жертвоприношений для запечатывания на духовном инструменте. Также он содержал технику размещения духового инструмента внутри тела и его развития в теплой температуре. Был также раздел про расщепление духовного чувства и методы контроля над инструментом духа. Затем Шиму взял в руку золотой меч и начал пролистывать свиток. Тем временем он часто поднимал золотой меч перед глазами и внимательно изучал его. Казалось, он пытался найти разницу. Кроме того, он также влил свой дух в меч для его надлежащего изучения. Шиму окончательно отложил золотой свиток через 1 час, и в его глазах сверкнуло ясное понимание. Согласно этому свитку, инструмент духа лишился своего хозяина, когда тучный даос был убит Ян Ло. Поэтому большая часть присущей ему духовной силы рассеялась. Шиму должен был вылить на меч каплю своей крови, чтобы он признал своего владельца. После этого он мог использовать свой дух, чтобы отпечатать его в оружие и получить контроль над этим мечом. Шиму придется погрузить этот меч в свое тело и развивать его в теплой температуре, если он хочет восстановить первоначальную силу меча. После мгновенного колебания Шиму начал действовать в соответствии с этим свитком. Он вылил каплю своей крови на золотой меч, чтобы он мог узнать владельца. Затем он высвободил свое духовное чувство и направил его в золотой меч. После этого оно начало отпечатываться в нем. Этот процесс продолжался в течение 2 часов. В конце концов, Шиму позволил своему духовному чувству синхронизироваться с мечом. Шиму посмотрел на золотой меч в руке. Затем он влил в него свой дух, и волшебные символы на поверхности меча испустили яркое сияние. Раздался гудящий звук, когда меч вылетел из его руки и воспарил перед ним. Внезапно в уме Шиму вспыхнула мысль. Он сжал пальцы, чтобы применить боевое искусство, и меч превратился в золотую тень в следующий момент. После этого он быстро выстрелил вперед, когда Шиму указал пальцем в воздух. После этого Шиму убрал свой палец, и золотая тень меча отлетела назад и начала крутиться вокруг него в воздухе. Довольное выражение возникло в глазах Шиму, когда он увидел это. Шиму открыл рот и тихо сказал «Вернись». Маленький золотой меч вспыхнул и влетел в его рот. В книге упоминалось, что меч будет постепенно восстанавливать свое духовное качество до тех пор, пока хранится в его теле, питаясь его теплом. Позже Шиму сможет управлять его движениями непосредственно во время противостояния с противником. Недавно Шиму побывал в жестокой битве с зловещим мужчиной среднего возраста из секты Небесного Демона. Этот инцидент еще больше углубил его понимание духовных инструментов. Теперь у него была уверенность, что он может захватить противника в смертельную ловушку за короткий промежуток времени, если у него будет инструмент духа, находящийся под его полным контролем. Кроме того, он мог достичь этого подвига, координируя собственные боевые и магические искусства со своим духовным инструментом. Тогда ему не нужно будет паниковать и бежать в отчаянии. Шиму сделал глубокий вдох, чтобы успокоить свой разум. Затем он закрыл глаза и начал медитацию, чтобы отдохнуть. Его сеанс медитации продолжался целый день и целую ночь. На следующий день небо еще не достигло своей полной яркости, когда Шиму покинул пещеру. Он продвигался вперед к самой высокой близлежащей горной вершине с очень высокой скоростью. На самом деле казалось, что он летит. Через некоторое время, на вершине горы, восточный горизонт был залит бледным сиянием. Мазки бледно-красного сияния восходящего солнца, казалось бы, пронизывали восточное небо. Это зрелище представляло собой живописный пейзаж. Шиму вскоре нашел самую высокую точку. После этого его руки и ноги коснулись земли, когда он принял положение для практики искусства поглощения солнца. Его брови нахмурились, когда он смотрел на яркое сияние восходящего солнца на восточном горизонте. Искусство поглощения солнца и поглощения луны не были похожи. Шиму усердно и неустанно практиковал искусство поглощения солнца. Он делал это с тех пор, как это искусство помогло ему в создании эмбриона ци внутри его тела, но эффект всегда был неудовлетворительным. Кроме того, это искусство никогда, как казалось, не играло существенной роли в усилении его настоящей ци, как он ожидал. Шиму был озадачен глубоко в своем сердце, но он все еще настаивал на том, чтобы практиковаться каждый день. Прекрасный блеск восходящего солнца стал еще ярче в восточном небе. Затем красное солнце начало медленно подниматься над горизонтом. В этот момент Шиму вошел в свой сон. Ему казалось, что его тело и ум внезапно стали пустыми. И в следующий момент он был воплощен в белую обезьяну. Сердце Шиму забилось, когда он охватил окрестности взглядом. Белая обезьяна казалась немного иной, чем раньше. На данный момент она сидела на вершине высокогорного пика. Яркое солнце висело на горизонте и выглядело как огромный диск. Мускулистые руки белой обезьяны лежали на земле. Затем она подняла голову вверх, слегка открыла рот и сделала большой глоток. В результате в воздухе стали появляться золотые светящиеся точки. Затем они начали сходиться вместе с дыханием белой обезьяны, но они не погружались в ее тело. Вместо этого они постепенно сходились перед ней и принимали форму золотой солнечной тени. Белая обезьяна была ошеломлена и возликовала. Она открыла рот и испустила всасывающее усилие. В результате золотая тень солнца влетела ей в рот. Однако на лице белой обезьяны появилось болезненное выражение, когда она проглотила золотую солнечную тень. Дело в том, что золотая тень солнца была очень горячей. Белая обезьяна чувствовала себя так, как будто проглотила огненный шар. Следовательно, она сразу выплюнула его. Золотая солнечная тень мерцала, излучая вспышки чистых волн энергии. Она выглядела исключительно привлекательно. Белая обезьяна почесала свои уши и щеки. Она также несколько раз издала скрипучий звук. Затем она неохотно посмотрела на золотую солнечную тень, которая все еще плавала перед ее телом. Она снова открыла рот, испустила всасывающую силу и проглотила золотую тень после мгновенного колебания. Однако лицо белой обезьяны снова выказало мучительное выражение, когда солнечная тень вошла в ее рот. Следовательно, она снова вытолкнула ее назад, однако на этот раз ей удалось выдержать жар в течение нескольких вдохов. Казалось, что в какой-то степени ей удалось вытерпеть жар. Белая обезьяна несколько выдохнула через рот. Затем он открыла губы и снова испустила всасывающее усилие. И золотая тень солнца вошла ей в рот. Обезьяна долго терпела, прежде чем снова выплюнуть тень. Белая обезьяна повторяла этот процесс много раз. И, в конце концов, он всосала золотую тень солнца в рот и проглотила ее на одном дыхании. Золотая солнечная тень сразу же превратилась в пучок пылающих потоков, войдя в ее тело. Затем она устремилась в ее конечности и кости через вены и артерии тела и начала кружиться внутри них в безумной манере. Белая обезьяна почувствовала, что меридианы в ее теле начали выпирать из-за сильного жара. Казалось, что все ее конечности горели в бушующем огне. Обезьяна переживала такое невыносимое страдание, что его нельзя было объяснить словами. Сначала ей пришлось схватиться за голову руками. Затем она начала кататься по земле от боли. Мучительное выражение поползло по ее лицу. Это чувство постепенно рассеялось через некоторое время. Но белая обезьяна задыхалась, и на ее лице появилось утомленное выражение. Внезапно в ее голове вспыхнул золотой свет. Затем там появилось несколько золотых светящихся точек. Затем они сгустились и приобрели форму круглого золотого хрустального зерна по прошествии нескольких вдохов. Тело Шиму дрожало, и он открыл глаза. Он все еще сидел на вершине горы. К этому времени солнце поднялось высоко в восточном небе. Яркий солнечный свет, казалось, окутывал окрестности слоем золотого сияния. Брови Шиму слегка нахмурились, когда он понял, что практика искусства поглощения солнца во мне заняла у него более длительное время, чем обычно. Кроме того, это был первый раз, когда он предпринял попытку поглотить солнечную тень. Он покачал головой и попытался вспомнить свой сон. Затем он использовал свой дух, чтобы исследовать себя, и в следующий момент его сердце наполнилось счастьем. Он почувствовал, что в его уме также появилось золотое кристаллическое зерно. Глава 254. Сомнения, вызванные снами, Шиму смотрел на это золотое кристаллическое зерно и кое-что осознал. Он заметил, что серебристо-белое кристаллическое зерно, сконденсированное им с помощью искусства поглощения луны, было на него похоже. Идея промелькнула у него в голове, и он выпустил поток своей настоящей ци. Эта настоящая ци вошла в его разум и коснулась золотого зерна. Кача, золотой кристалл развалился, превратившись в золотую солнечную тень. Золотая солнечная тень внезапно промелькнула у него в голове. Затем часть ее рухнула и превратилась в пучок чистой настоящей ци. Затем он прошел через его меридианы и погрузился в нижнюю часть его живота. Шиму почувствовал, что настоящая ци в его дворце ци начала подниматься с поразительной скоростью. Это чувство наполняло его сердце экстатическим ощущением. После нескольких вдохов, золотая солнечная тень постепенно исчезла и превратилась в чистейшую форму настоящей ци. Настоящая ци Шиму возросла до такой степени, что достигла пика начальной ступени царства Сянь-Тянь. Фактически, он был всего в шаге от средней ступени Сянь-Тянь. Шиму открыл глаза через долгое время. Однако его выражение не выдало ни малейшего намека на счастье. Вместо этого Шиму опустил голову, как будто он что-то обдумывал. «Кажется, мне нужно отправиться на вершину горного пика для того, чтобы практиковать искусство поглощения солнца в будущем». Шиму обдумывал это в течение некоторого времени. Затем он пришел к выводу. В этот момент раздался звук машущих крыльев. За ним последовал силуэт Кая, который пролетел сверху и приземлился на плечо Шиму. «Шиту, продолжительность твоей сегодняшней практики была намного дольше, чем обычно», — Шиму ответил стоном, но он все еще выглядел несколько озабоченным своими мыслями. «О чем ты думаешь?» Кай посмотрел на него странным образом и спросил. Шиму бросил взгляд на Кая. Затем он встал, ничего не сказав. Дело было в том, что Шиму все еще размышлял над вопросами, связанными с его сном. Вопрос о том, как войти в страну снов, всегда занимал его мысли с тех пор, как он начал практиковаться, и Шиму все более и более скептически относился к прогрессу своего культивирования. Он также понял, что сны о белой обезьяне — это отнюдь не случайность. Фактически, он чувствовал, что странные сны должны иметь с ним какую-то связь. Он постоянно пытался найти подсказки, поскольку частота этих снов возросла с течением времени. Он также чувствовал, что какие-то из его действий в реальной жизни могли вызывать эти сны о белой обезьяне. Кроме того, искусство поглощения солнца также относилось к той же категории, что и искусство поглощения луны. Шиму не знал конкретных свойств и хитростей этих двух странных искусств. Тем не менее, он пытался подражать действиям белой обезьяны всякий раз, когда она появлялась в его снах. Теперь он мог легко войти в страну снов и конденсировать хрустальное зерно, садясь в позу для медитации под светом луны. Точно так же он мог сесть под палящим солнцем и вызывать сон на белой обезьяне, практикующее искусство поглощения солнца. Это сыграло существенную роль в невероятном усилении его настоящей ци. Он вспомнил, что однажды воплотился в белую обезьяну, когда он был в портале храброго воина, тайном месте варварской расы. Кроме того, он убил трехглавого зловещего питона в воплощенной форме обезьяны. Подобная сцена снова всплыла в его голове, где белая обезьяна пережила ожесточенную битву с девятиглавым золотым драконом потопа в море. Шиму поднял голову вместе со вспышкой понимания, поскольку в его уме возникла странная догадка. Возможно ли, что сцены в его сне были фрагментами воспоминаний белой обезьяны? Шиму склонил голову, чтобы обдумать этот вопрос. Однако его глаза смотрели далеко вдаль. Но тогда, почему у него были эти воспоминания? Кроме того, почему он так часто воплощался в белую обезьяну, и что могло быть причиной появления тени белой обезьяны в его море сознания? Бесчисленные догадки и мысли проходили в его голове. Они неуверенно вздымались вверх и вниз, как волны прилива. Шиму всегда был спокойным и сдержанным, и он также был одарен необыкновенным интеллектом. Однако в этом случае он не мог понять ничего конкретного, несмотря на то, что его мозг старался разрешить эту тайну. «Забудь об этом», — он покачал головой и отбросил эти мысли. Неважно, были ли эти сны воспоминаниями или нет, но, несомненно, было одно: эти сны могли сделать его сильнее, пока он продолжал видеть их. Внезапно одна идея возникла в уме Шиму, заставляя его вспомнить предыдущие сны о белой обезьяне. В этом конкретном сне обезьяна плыла по воздуху. Шиму также помнил, что в этом сне был высокий горный пик. Он о чем-то подумал и повернул руку, чтобы вытащить старую карту. Он купил эту карту западного континента до начала аукциона. Его взгляд упал на отметку «Пик восхождения к небесам» на карте. Этот горный пик был очень похож на гору из его сна. Может быть, на данный момент Кай уже злился от скуки. Но затем он увидел, что Шиму достал карту, поэтому он тоже приблизился, чтобы взглянуть на нее. «Эй, разве это не та самая карта, которую ты купил перед аукционом?» — спросил Кай, вытягивая шею. Шиму кивнул, но его взгляд все еще были зафиксированы на карте. «Западный континент, Шиту, не говори мне, что ты планируешь отправиться на западный континент». Кай увидел отметку в углу карты и спросил. Шиму помолчал на мгновение. Затем в его глазах появилось решительное выражение, и он медленно сказал. «Верно, я думаю об этом. Восточный континент стал для меня небезопасным местом. Поэтому я мог бы пойти на западный континент и посмотреть весь миру». Лицо Шиму выглядело решительным и неуступчивым. В конце концов, путешествовать по миру согласно собственной воле было желанием, спрятанным глубоко в его сердце. В обычные дни у него было много забот, но нынешняя ситуация позволила ему отказаться от всего прочего и вместо этого следовать желаниям своего сердца. Более того, в его голове возникла нечеткая мысль. Он чувствовал, что должен отправиться на пик восхождения к небесам, как только достигнет западного континента. Шиму мог найти некоторые подсказки о своих снах и белой обезьяне, если он пойдет туда. «Бродить по континенту, я бы с удовольствием это сделал. Пойдем на западный континент». Кай невыразительно посмотрел на Шиму. Затем он крикнул, пытаясь размахивать крыльями. Шиму подумал о чем-то и вытащил карту восточного континента. Ему пришлось бы пересечь Желтое море, если хотел отправиться на западный континент. Древняя страна Сися была расположена в западной части восточного континента. Поэтому Шиму должен был пройти через эту страну, чтобы добраться до западного прибрежного региона восточного континента. Кроме того, культ Темной Луны также был расположен в древней стране Сися. Таким образом, этот маршрут также позволил бы ему больше узнать о культе, который сделал его изгнанником, из-за чего он больше не мог вести спокойную жизнь. «Но нам нужно сделать некоторые приготовления, прежде чем мы отправимся в путь», — Шиму открыл рот и заговорил. «О, какие приготовления?» — спросил Кай с любопытством. Шиму и Кай спустились с этого горного хребта почти через час. Шиму стоял на возвышенности и смотрел на запад. Ткань была обернута вокруг лица Шиму, чтобы скрыть его внешность. Более того, изначально красивые и яркие перья Кая стали черными. В действительности Кай был очень красивым и красочным попугаем, но теперь он выглядел как глупая и пухленькая ворона. «Шиту, сок черного цветка феникса сможет смыть это?» Кай посмотрел на черные перья на своем теле и обеспокоенно спросил. «Не волнуйся, он может это смыть», — ответил Шиму. «Но это выглядит очень уродливо», — проворчал Кай. «Моя личность уже известна, и ты единственный красочный пернатый попугай, которого видели многие люди. Поэтому, я боюсь, что нас быстро узнают, если мы не будем использовать маскировку. Тогда тебе также схватят и разделяют, чтобы приготовить птичий супом. Ты хочешь этого?» — спросил Шиму. «Понятно», — ответил Кай в несколько унылой манере. «Пойдем». Шиму больше не обращал внимания на Кая. Он сделал шаг вперед и направился на запад. 3 месяца спустя, поздно ночью, серебряная луна выглядела как белый крюк в небе, и ее яркое сияние было похоже на воду, которая, казалось бы, покрывала всю землю слоем туманной таинственной серебряной пряжи. Среди серых скал на вершине голого горного пика виднелся открытый клочок земли. Он занимал несколько футов. Шиму сидел на этом площадке, приняв странную позу. В данный момент его руки были подняты вверх. Магическая сила в его теле яростно бушевала. Крошечный поток волшебной силы устремился в его разум в этот момент. В его сознании плыло серебристо-белое зерно лунного света. Кроме того, Там также находилось облако яркого золотого света схожего размера. Крошечный шквал волшебной силы вошел прямо в кристалл из лунного света. Взрыв. Кристаллическое зерно лунного света разорвалось, превращаясь в белую полную луну. В то же время, полная луна промелькнула за головой Шиму в течение мимолетной секунды. Затем на поверхности полной луны в его голове вспыхнуло серебряное сияние. Часть луны рухнула и превратилась в чистую магическую энергию, которая перешла в нижнюю часть живота через его меридианы и погрузилась в водоворот магической силы. Магическая сила в его теле невероятно выросла. Через некоторое время полная луна исчезла. Шиму был приятно удивлен, обнаружив, что он преодолел узкое место 11-го этапа искусства накопления силы духа. Итак, он вышел на границу 12-й ступени. Другая звезда загорелась среди массы катящихся облаков в его море сознания. Дело было в том, что Шиму окончательно перешел в двухзвездное волшебное царство. Шиму открыл глаза, и в его взгляде промелькнуло счастье. Шиму заметил, что он смог сконденсировать кристаллическое зерно лунного света за период времени менее месяца. И это стало возможным с тех пор, как белая обезьяна в его снах поднялась на непревзойденную ступень искусства поглощения луны. За эти последние несколько месяцев он сконденсировал зерно лунного света 5 раз подряд. Итак, его магическая сила росла не по дням, а по часам. Но он все еще оставался на 11-й ступени искусства накопления силы духа. Тем не менее, сегодня он, наконец, прорвался через узкое место 11-й ступени этого искусства после создания 6-го лунного кристалла. Шиму качался на волнах таких мыслей какое-то время. После этого он остановил процесс поглощения лунного света и встал на нога. Затем он открыл рот и испустил луч золотого света. Затем он сделал жест рукой, и золотой луч света сразу превратился в золотой меч, который был почти размером с дверь. Пламя золотого цвета разгоралось на поверхности меча вместе с волнами тепла. Меч излучал огромные волны магической силы, которые распространялись в воздухе. Шиму посмотрел на золотой меч, который парил над его головой, и его глаза вспыхнули от волнения. Он указал правой рукой, и золотой меч начал парить вокруг него, как самый верный телохранитель. Золотой меч обрушился на соседний 70-футовый серый валуне в следующий момент, как удар золотой молнии. Взрыв. Раздался громкий грохот. Серый валун раскололся на бесчисленные фрагменты среди массы пылающего огня. Все куски камня, которые появлялись на пути золотого меча, были освещены золотым пламенем, и они сразу же превращались в ничто. Шиму с удовлетворением кивнул. Затем он щелкнул правой рукой, и золотой меч отлетел назад. Золотое пламя также погасло в следующий момент. Затем меч превратился в темный клинок, полный медных монет, встроенных в его тело, и упал в руку Шиму. На поверхности меча промелькнуло золотистое сияние, и тогда меч исчез. В следующий момент миниатюра золотого меча появилась в нижней части живота Шиму. Более того, под ним бесконечно вращались два водоворота. Один был водоворотом магической силы, а другой был водоворотом настоящей ци. Они двигались в противоположных направлениях. Золотой меч, наконец, начал накапливать духовную силу после нескольких месяцев пребывания в теплой температуре. Но его возможности все еще были относительно ограничены. Фактически, он может наносить только один удар за раз. Однако его нынешней силы было достаточно, чтобы противостоять атаке, предпринятой воином первой ступени Сянь-Тянь. Шиму охватил взглядом дюжину или более валунов недалеко от него. Казалось, что они представляют собой небольшой лес из скал. Затем он пошел в сторону этих валунов. Он остановился перед этим лесом скал через некоторое время. Внезапно в голове Шиму зажегся звездный свет, и позади него появились две тени звезды. После этого Шиму указал правой рукой, и в его ладони вспыхнул красный свет. Затем из воздуха вырвался огненный шар, который метнулся к огромной скале. Бум! Раздался громкий взрыв. Огромная скала взорвалась на куски после вспышки красного света на ее поверхности. Куски гравия были разбросаны по всем направлениям, издавая резкий треск. Казалось, что льется ливень из камней. Шиму с удовлетворением кивнул. Он понял суть этой техники огненного шара благодаря фундаментальной книге огня во время своего путешествия. Он купил эту книгу до начала аукциона. Техника огненного шара была всего лишь магическим методом начального уровня. Поэтому Шиму не нужно было использовать магическое заклинание благодаря нынешней силе его духовного чувства. Было справедливым высказывание. Чем сильнее дух, тем глубже магическая сила. Поэтому можно было сказать, с увеличением силы его духа, Заклинатель мог одновременно бросать несколько огненных шаров. Мощь огненного шара зависела от силы индукции огненного атрибута заклинателя. Ишиму уже достиг 5 градусов в силе индукции огня. Таким образом, каждая атака его огненного шара была почти эквивалентна атаке воина на высоком уровне царства Хаутянь. Сила техники взрыва Цишиму Цивсе еще была сравнительно слабой, но скорость ее развития была очень высока. Таким образом, можно было сказать, что у каждой техники была своя специальность. Глава 255. Цепь духовного управления магией Шиму закрыл глаза и остался стоять неподвижно. Казалось, что он был погружен в мысли и, похоже, вспоминал что-то важное. Прошло некоторое время. Затем он поднял правую руку, и в воздухе возникла еще одна масса огненных шаров. Затем он устремилась к другому квадратному валуну. Вспышка флуоресцентного сияния отразилась в глазах Шиму, когда он увидел, что огненный шар готов был прикоснуться к поверхности валуна. Затем в пустоте произошел взрыв крошечных туманных колебаний. После этого в воздухе сформировалась длинная и тонкая невидимая цепь, создавшая связь между Шиму и огненным шаром. Ум Шиму отдал приказ, и огненный шар внезапно остановился перед валуном. Он замер почти в одном футе от валуна. Затем огненный шар быстро развернулся и обрушился на место позади валуна. Массы огня вспыхнули с громким взрывом, и, в результате, куски каменных фрагментов оказались разбросаны по всем направлениям. Сердце Шиму охватило ликование, когда он стал свидетелем этой сцены. На 12-м этапе искусства накопления силы духа было записано несколько странных магических приемов. Тем не менее, практикующий нуждался в весьма необычных условиях для практики этих методов. Например, эта невидимая цепь могла управлять траекторией магических атак. Этот метод был извлечен из магического искусства, которое называлось цепь духовного контроля. Маги, которые выполняли оба условия, могли практиковать эту магическую технику. Во-первых, волшебник должен был обладать 4 пунктами силы индукции пространственного элемента. Во-вторых, у него должно было быть грозное духовное чувство. Практикующие, обладавшие огромной силой индукции пространственного элемента, могли приложить силу своего духовного чувства к магическому искусству, которое они использовали. Фактически, этот процесс позволял им создавать длинную управляемую цепочку духовного чувства. Однако эту цепочку нельзя было обнаружить невооруженным глазом, поскольку сила духа была невидима по своей природе. Кроме того, чем сильнее было духовное чувство, тем дальше могло быть расстояние. Шиму достиг 5 пунктов пространственной индукции. В прошлом он также помогал молодому мастеру Ю вступить в мир мертвого духа. Однако с тех пор он никогда не использовал эту силу. Фактически, он редко встречал волшебные искусства, которые были совместимы с его силой. Таким образом, эти факторы, очевидно, заставили его безустанно практиковать эту технику. Некоторое время он практиковался и решил, что результат действительно был очень хорош. Он собирался вернуться, когда его сердце внезапно пропустило удар. Он о чем-то задумался, стоя на том же месте. Затем он щелкнул правой рукой, и в воздухе вспыхнул огонь. Затем появились 2 огненных шара. Люминесцентный свет вспыхнул на его глазах, когда 2 длинные невидимые цепи сформировались в пространстве и соединились с этими 2 огненными шарами. 2 массы огненных шаров были похожи на 2 огненно-красных бабочек, преследующих друг друга в воздухе. Кроме того, казалось, что чья-то невидимая рука контролирует их. Взгляд Шиму пронесся над другим огромным валуном, который лежал рядом. Он был 100 футов в высоту. Затем 2 ярких красных пламени промелькнули перед его глазами. Прозвучал громкий грохочущий звук. На мгновение валун был охвачен бурным пылающим пламенем. Затем он разбился на куски. Пальцы Шиму сжались в кулаки в волнении, когда он увидел эту сцену. Метод, который он только что использовал для управления этими 2 огненными шарами, был блестящей идеей, которая возникла у него в уме мгновение назад. В основном, этот метод касался разделения его духовного чувства на 2 части. Это был своего рода метод раздвоения духа, который был записан в книге «Превращение имперского духа Вознесения Неба». Казалось, что бессмертный культ Вознесения Небес был достаточно опытным в таких методах. Техника, которая была упомянута в этой книге, являлась очень изысканной. Этот метод позволил практикующему разделить свой дух на несколько частей и осуществлять тонкий контроль над каждой из них соответственно. Эта странная мысль стала прорастать в его уме, когда он прочитал о технике в книге, и это зародило в нем желание проверить, Сможет ли он объединить метод разделения духа с цепью духовного контроля, чтобы одновременно управлять несколькими магическими заклинаниями? Однако он не ожидал, что добьется успеха с первой попытки. Шиму продолжал практиковать эту технику в течение некоторого времени. И в конце концов он обнаружил, что может разделить свое духовное чувство на целых три части, основываясь на нынешней силе его духовного чувства. Это означало, что он мог управлять тремя огненными шарами в радиусе почти 50 футов. Он выглядел вполне довольным, когда понял это. Затем он развернулся и спустился с горы. Затем он подошел к своей пещере, которая была расположена у основания этой горы. Шиму хотел избежать ненужных неприятностей во время своего путешествия. Поэтому он часто использовал технику облаков Ци, чтобы путешествовать по границе королевств Великого Цинь и Лушань в течение следующих нескольких месяцев. Однако в этот период времени он потратил много духовных камней. Он сделал это, чтобы пополнить свою магическую силу, так как он не хотел терять скорость полета. Но такой большой расход был незначительным в его глазах, так как благодаря этой стратегии он не столкнулся с проблемами в пути. Он, наконец, прибыл к общей границе королевств Лушани Великого Цинь и Древней Страны Сися месяц назад. После этого он нашел горный хребет с избытком атрибута огня. Затем, после некоторых раздумий, он создал временное пещерное укрытие в этом месте. Его намерение состояло в том, чтобы пройти практику в уединении, прежде чем он вступит в Древнюю Страну Сися. Он планировал это, поскольку хотел повысить свою силу. В конце концов, страна Сися была довольно загадочной. Более того, это было место происхождения культа Темной Луны. Таким образом, ему следовало заняться подготовкой, прежде чем отправиться туда. Теперь Шиму достиг цели пробиться через 12-ю ступень искусства накопления силы духа. Кроме того, он также практиковал 6-й этап искусства разведения сильной злой обезьяны на непревзойденном уровне. Но он не прошел прорыв через последнюю ступень 6-го этапа, поскольку он связан с процессом закалки тела. Через четверть часа Шиму вошел в простой каменный дом размером несколько футов. Там не было никаких основных удобств, кроме каменной кровати. В пещере постоянно вздымались волны тепла. Казалось, что в комнате находилась печь. Фактически, обычный человек не смог бы долго оставаться в этом жаре. Однако такая высокая температура не оказала никакого влияния на Шиму. Он подошел к каменной кровати и сел, скрестив ноги. Затем он успокоил свое дыхание и настроил свой ум, чтобы достичь оптимального состояния. После этого он достал из своего кольца-хранилища желтый флакон и бутылку из белого нефрита. Затем он положил бутылку белого нефрита себе на бедро. Его левая рука двинулась и вытащила пробку, которая закупоривала желтый флакон. Из бутылки вырвался пучок красного тумана. Он смешивался с неприятным рыбным запахом. Затем он обернулся вокруг горлышка бутылки и принял форму реалистичной миниатюрной обезьяны. На ее хвосте разгоралось бушующее пламя. Казалось, что флакон содержал достаточную духовной сущности. Затем Шиму выпустил свою настоящую ци, и туманное изображение маленькой обезьяны рассеялось. Затем она вернулась в желтый флакон. После этого он быстро открыл крышку бутылки из белого нефрита и перевернул желтый флакон. Выделенная сущность крови краснохвостой макаки вылилась в бутылку из белого нефрита. Черная туманная ци злого духа в бутылке начала буйствовать в ярости. Затем черный туман постепенно конденсировался и превратился в черного питона и маленькую красную обезьяну. И эти два изображения сразу же начали сражаться. Маленькая обезьяна занимала очень маленькую область. Таким образом, она боролась всего пару секунд. Тем не менее, в конце концов она была разорвана в клочья и поглощена черным питоном. После этого черный питон снова свернул свое тело и рассеялся в черном тумане. Тем не менее, на этот раз туман наполнился красным светом. Сердце Шиму было переполнено счастьем. Он быстро закрыл крышку бутылки из белого нефрита и отложил ее в сторону. После этого он закрыл глаза и начал практиковать 6-й уровень искусства разведения сильной злой обезьяны. Через некоторое время в его теле появилось множество мелких кристаллов. Их нельзя было увидеть невооруженным взглядом. Затем небесная духовная аура постепенно собралась вокруг Шиму из его окружения. Однако она продолжала оставаться за пределами его тела и не могла просочиться внутрь. Шиму открыл глаза и схватил бутылку белого нефрита. Затем он убрал пробку и влил свою настоящую ци в бутылку. Из бутылки вылетела масса черного тумана и охватила все его тело. Затем изнутри тела Шиму раздался треск. Синие вены выступили на его лбу. Он также начал обильно потеть. Даже его лицо исказилось и выказало намек на невыносимые страдания. Шиму уже ожидал, что ему придется использовать работу своего духовного чувства во время этого процесса. Таким образом, он сохранил в своем уме мерцание ясности и начал читать заклинание «Успокоение души». Его лицо постепенно расслабилось, и стойкая боль также начала медленно отступать. Тем не менее, потрескивающий звук, который распространялся из его тела, становился все более интенсивным. На самом деле это звучало так, словно трещали бобы. Вскоре на поверхности его кожи появился слой черной грязи. Этот процесс длился почти 2 часа. Черный туман, который обернул все его тело, наконец, рассеялся. Лицо Шиму слегка побледнело, но на его губах сверкала восхитительная улыбка. В конце концов, он практиковал 6-й этап искусства разведения сильной злой обезьяны. Шиму не ожидал, что боль от процесса закалки тела на 6-й ступени будет почти вдвое сильнее боли, которую он испытал на 5-м урайане. Кроме того, продолжительность этого страдания была больше, чем на 5-м этапе. Однако эффект от 6-й ступени был намного больше, чем от первых 5 этапов искусства разведения сильной злой обезьяны. На самом деле можно было сказать, что 6-й этап ознаменовался качественным изменением. Шиму чувствовал, как в его теле ощущается избыток силы. У него была полная уверенность, что его настоящий ци может прорваться через основную ступень царства Сянь-Тянь, если в это время он нанесет удар с помощью кулака, сокрушающего камень. Более того, наиболее заметным эффектом было то, что выносливость тела Шиму значительно увеличилась. Теперь его настоящая ци Сянь-Тянь могла противостоять атакам, даже если он не использовал ни малейшей защиты. Кроме того, его настоящая ци не позволит противнику причинить ему серьезные телесные повреждения. Количество сущности крови демонической обезьяны для каждого последующего слоя искусства разведения сильной злой обезьяны начнет значительно возрастать с начала 7-го этапа. Более того, необъяснимая боль, от которой его тело страдало во время прорыва, также становилась все более и более интенсивной. Однако также было очевидно, что результат каждого прорыва будет более удивительным, чем предыдущие. Но у Шиму не было сущности крови демонической обезьяны для 7-го слоя. Поэтому он не смог продолжать свою практику в течение некоторого времени. Шиму уже приготовил ведро с водой в своем доме. Он использовал эту воду, чтобы смыть грязь и пот с поверхности своего тела. Затем он направился к своей спальне. Его резиденция находилась в огромной подземной карстовой пещере. Это достигало размера в несколько десятков футов. С потолка этой известняковой пещеры свисали сталактиты. Несколько из них также поднимались с пола. Это было очень странное зрелище. Глубокий, но смутно видимый проход можно было увидеть на другом конце спальни. Этот извилистый коридор простирался под землю. Шиму быстро подошел к входу в проход, затем он прошел внутрь вдоль его стен. Через какое-то время через его глазам предстало пятно света. После этого перед его взглядом развернулось огромное пространство. Оно достигало 1000 футов в размере. Внезапно его лицо ударила палящая воздушная волна. Окружающий воздух также начал крутиться и искажаться. Каждый последующий вдох заставлял его испытывать жар в своем теле. Большой огненно-красный пруд занимал большую часть подземного пространства. В этом пруду можно было увидеть много остроконечных скал. Огромные красные пузыри постоянно поднимались поверхности пруда. Шиму остановился на расстоянии в 10 футов от скалистого пруда. Затем он обернулся и вошел в огненную комнату через щель в каменной стене. Шиму выкопал эту комнату для своей практики, когда нашел это место. Сила атрибута огня в области этого пруда была необычайно сильной. Таким образом, результат практики искусства огненной красной обезьяны был намного лучше, чем в секты черного демона. Огненная комната была абсолютно пустой. Шиму вошел и сел в центре комнаты, скрестив ноги. Затем он достал таблетку всего Ян из своего хранилища и проглотил ее. В окружающей атмосфере было огромное количество огненного атрибута. Таким образом, Шиму стимулировал работу ци дворца в своем теле, следуя процессу 7-го этапа искусства огненной красной обезьяны. Затем он выпустил поток настоящей ци внутрь и направил его, чтобы он тек в его конечностях и костях. Крошечный поток начал циркулировать по всему его телу через вены и меридианы. Тело Шиму очень скоро было окутано массой ярко-красного сияния. В один день, через месяц или около того, Из огненной комнаты раздался радостный присвист. Шиму находился в огненной комнате, и верхняя часть его тела была обнажена. Все его тело было обернуто слоем красного тумана, и его лицо было полно необъяснимого волнения. Дело было в том, что Шиму окончательно совершил прорыв к седьмому этапу искусства огненной красной обезьяны. Фактически, он даже достиг границы восьмого этапа после этого периода практики. И, в результате, его настоящая ци также резко возросла. Это означало, что Шиму окончательно вступил в среднюю фазу сянь-тянь. Более того, его сила индукции огненного атрибута также в значительной степени усилилась. Фактически, он был недалеко от достижения отметки в 6 пунктов. Шиму сумел развить ее так быстро из-за комбинированного эффекта искусства поглощения солнца и особой силы этой огненной комнаты. Кроме того, эффект таблеток всего Ян также был намного лучше, чем у прочих средств. Зрачки глаз Шиму застыли. Казалось, он что-то обдумывал. Если его оценка времени была правильной, церемония вознесения бессмертных должна была начаться в Небесном Ю. Глава 256. Отказ от бессмертия в городе Небесный Ю. В филиале уединения бессмертного культа. Был вечер. Широкий шлейф заходящего солнца, казалось, катился в небе, как великолепное красное облако. Несколько лучей света падали из облаков на небольшой холме высотой в 1000 или более футов. Кроме того, все здания казались окутанными слоем бледно-золотого свечения. Большую площадь цвета белого нефрита можно было увидеть где-то в посреди скопления окружающих ее зданий. Слабый белый туман плыл над площадью. Казалось, что площадь стоит на облаках. В ее центре находилась гигантская белая нефритовая платформа. Она выглядела сверкающей от золотистого и голубовато-зеленого блеска. На поверхности платформы были выгравированы три больших символов. Платформа Вознесения Бессмертных. Эти символы испускали прерывистые всплески белых лучей света. В это время на белой нефритовой платформе стояли 6 человек, 3 мужчин и 3 женщины. Эти 6 человек были не слишком стары, и каждый из них имел изящные черты, которые добавляли очарования к их великолепию. Девушка, которая стояла посередине, была одета в белоснежную одежду. У нее была изысканная фигура, и она была благословлена красотой, настолько небесной, что ей нельзя было найти сравнения. Однако на ее лице читалось скучающее и равнодушное выражение. Эти аспекты внешности делали ее похожей на ледяную фею. Другая девушка была одета в светло-зеленую одежду. У нее была изящная фигура и живописные черты лица. Лента из ее прически развивалась в воздухе. Можно сказать, что ее внешность не уступала красивой девушке в белом одеянии ни в одном аспекте. Этими двумя женщинами были Симинсю и Чжунсю. Последняя девушка была одета в фиолетовое одеяние и обладала высокой фигурой. Она была не такой красивой, как Симинсю и Чжунсю, однако ее тело излучало энергичную и героическую ауру. Фактически, у нее имелось своеобразное очарование. Трое мужчин также были высокими и красивыми. Молодой человек в середине был одет в голубые даосские одеяния. Он нес на спине длинный синий меч. Его фигура была прямой, как копье. Его окружала величественная и глубокая аура, как будто он стоял неподвижно перед обрушившейся горой. Рядом с ним стоял рыжий молодой человек. На его лице были видны нечеткие красные следы, похожие на чешуйки. Казалось, что у него была необычная родословная. Третьим был черноволосый молодой человек. Он был также довольно красив. На его манжете были вышиты несколько красных облаков. Люди, которые были знакомы со всеми основными сектами королевства Лушань, знали эти красные облака. Это было символом секции Мо Юнь королевства Лушань. Один из бессмертных посланников, которые недавно спустились в этот мир, принадлежал к этой секте. Эти трое мужчин смотрели прямо перед собой. Тем не менее, углами глаз они часто пытались украсть проблеск трех интригующих красавиц, которые стояли рядом с ними. К сожалению, Симинсю и другие две девушки не бросили ни единого взгляда на этих троих мужчин. В настоящий момент высокая платформа была окружена бесчисленными зрителями. Они смотрели на людей на платформе и взволнованно обсуждали их. Несколько месяцев назад аукцион Вознесения Бессмертных был созван торговой палатой Небесного Ю, но во время аукциона культ Темной Луны вызвал существ из мира Мертвого Духа, что принесло городу катастрофу. Юноши, которые приехали для участия в этом аукционе, были чрезвычайно талантливыми учениками своих соответствующих сект, но в тот несчастный день они были убиты. Фактически, почти 50% людей, которые собрались в городе для участия в церемонии Вознесения Бессмертных, были убиты. Из-за этого престиж бессмертного культа Вознесения Небес был подвергнут беспрецедентным колебаниям. Многие секты и влиятельные семьи выдвинули обвинения и потребовали надлежащих объяснений от бессмертного культа. В конце концов, эти секты и влиятельные семьи возлагали большие надежды на своих гениев, но эти гении рухнули среди волн катастрофы и лишились жизни. Поэтому никто не мог избежать судьбы. Затем бессмертный культ Вознесения Небес доказал свое глубокое наследие как самой крупной секты королевства Лушань, и он провел крупномасштабную зачистку. Фактически, он разоблачил несколько сотен людей культа Темной Луны, которые скрывались в королевстве Лушань, и они достигли этого результата через месяц. Эти люди были обнаружены во всех городах и поселениях 32 провинции и 108 префектур. Бессмертный культ также публично разоблачил их злые дела и казнил их на месте. Этот смелый шаг подавил возмущение и негодование общественности в отношении бессмертного культа. Кроме того, бессмертный культ также пообещал, что они предоставят компенсацию сектам и влиятельным семьям умерших учеников, как только их личности будут подтверждены. Эти талантливые ученики были участниками церемонии Вознесения Бессмертных, но на аукционе они были убиты. Поэтому культ предлагал компенсацию в виде практических ресурсов или квоты для следующей торжественной церемонии. После этого ни секты, ни влиятельные семьи не посмели высказывать какие-либо возражения. Эту проблему создал культ Темной Луны. Но бессмертный культ Вознесения Небес очень быстро возвратил в город мир. Более того, это достижение можно было рассматривать как проявление чрезвычайной добродетели и справедливости. Не так давно в городе произошла катастрофическая ситуация, поэтому его жители еще не пришли в себя. Однако церемония Вознесения Бессмертных по-прежнему проводилась по расписанию, и этой великой церемонии удалось исцелить раненые сердца многих людей. В результате после нескольких раундов соревнований для восхождения в собрание бессмертных были отобраны 6 исключительно талантливых молодых людей. На другой стороне площади находилось несколько относительно небольших нефритовых платформ. Многие высокопоставленные сановники бессмертного культа Вознесения Небес сидели на этих алтарях вместе с приглашенными чиновниками и известными людьми королевства Лушань. Среди них также была принцесса Юэни. Ее глаза были полны разочарования, когда она посмотрела на 6 людей на высокой платформе. Дело было в том, что она уступила Чжунсю в конкурсе. Поэтому она оказалась на 4 месте среди женщин и упустила эту редкую возможность. «Дорогая Ни, старейшина Дао Сучень пообещал мне, что он примет тебя как ученицу, хотя ты не была выбрана. Таким образом, у тебя все еще есть шанс увидеть мир бессмертных, если ты будешь усердно тренироваться». Мужчина средних лет сидел рядом с принцессой Юэни. Он был одет в желтые королевские одежды. Он был нынешним императором королевства Лушань. Принцесса Юэни кивнула. Казалось, она почувствовала себя намного лучше, услышав его слова. «Старшая сестра Симин, вы слышали, что бессмертный культ Вознесения Небес объединился с различными сектами и выпустил прокламацию, чтобы преследовать Шиму?» Чжунсю взглянула на Симинсю и мягко спросила. Симинсю услышала ее слова, и в ее холодных глазах промелькнуло сложное выражение. Она мягко кивнула. «Сестра Симин, что вы думаете по этому поводу?» — спросила Чжунсю. «Я не присутствовала на аукционе, где культ Темной Луны вызвал этих странных существ мертвого духа и устроил широкомасштабную резню. Поэтому я не знаю, почему он был вовлечен в это дело. Можно предположить, что должно было произойти что-то подозрительное, так как сам бессмертный культ Вознесения Небес издал этот письменный заказ», — ответила Симинсю. «Все мы родом из 7 великих сект 3 королевств. Неужели вы искренне верите, что брат Ши может иметь какие-то связи с этим культом?» Тон Чжунсю постепенно стал холодным. Элегантные брови Симинсю нахмурились, когда она посмотрела на Чжунсю. Чжунсю также посмотрела на нее. В тот момент элегантные глаза Чжунсю были окрашены обидой. «Я уже сказала, что в тот день я не присутствовала на месте происшествия. Дело в том, что я не в состоянии принять однозначное решение. Кроме того, я хотела бы предложить вам совет. Не позволяйте этим тревожным мыслям отвлекать вас. Вам не нужны помехи в вашей бессмертной практике», — прошептала Симинсю, повернув голову в сторону Чжунсю. «Спасибо за ваш совет». Чжунсю также подняла свой взгляд, увидев это. В этот момент издалека медленно подлетел даос в синей одежде. Он проплыл по воздуху и приземлился перед этими 6 людьми. Казалось, что у него было бескостное тело. У этого даоса были белые волосы и лицо ребенка. Он держал в руках белоснежную кисточку. Этот человек был главой бессмертного культа Вознесения Небес, старейшина Дао Сучень. Когда они увидели это, дискуссия резко закончилась. Все взгляды сразу переместились к старейшине Дао Сучень. Их глаза были наполнены благоговейным выражением. «Дамы и господа, церемония Вознесения к бессмертию закончится сегодня. Эти шесть человек исключительно талантливы, и они будут продвигаться вперед по пути получения бессмертия. Они заслуживают благодарности и поздравлений». Старейшина Дао Сучень взглянул на шестерых человек, которые стояли перед ним. Его голос едва затих, когда рядом с платформой раздались приветственные крики. Шесть месяцев назад бедствие нанесло огромные убытки тысячам людей в небесном Ю. Подобное нельзя было терпеть. Этот старик обязуется приложить все усилия, чтобы преследовать и уничтожить оставшихся дикарей из злого культа Темной Луны. Я также позабочусь о том, чтобы уничтожить всех учеников этого злого культа и принести нам мир и спокойствие. Лицо старейшины Дао Сучэня выглядело торжественно, когда он заговорил. Его звучные и мощные слова раздались над площадью. Окружающие люди были жителями Небесного Ю, и они все еще находились в состоянии затяжного страха после этой катастрофы. Итак, они осыпали его аплодисментами, когда услышали эти утешительные слова. Атмосфера на площади стала восторженной. Через некоторое время вы отправитесь к главному алтарю бессмертного культа вместе с этим стариком. Там вы окунетесь в воду, чтобы поклониться нашим трем почитаемым богам. После этого вам будет предоставлена техника вознесения бессмертных, и вы отправитесь в бессмертный дворец уединения для практики уединения. Со временем вы войдете в мир бессмертных и благословите людей королевства Лушань. Старейшина Дао Сучень повернулся к Семенсю и другим людям. Да, голоса Семенсю и других были полны волнением, и они ответили в унисон. Старейшина Дао Сучень, пожалуйста, подождите минуту. Внезапно раздался один не очень гармоничный голос. Это был голос Чжунсю. Старейшина Дао Сучень был поражен. Он перевел взгляд на Чжунсю. Чжунсю, похоже, ты хочешь что-то спросить. Не стесняйся спрашивать, мягко сказал старейшина Дао Сучень. Уважаемый старейшина Дао Сучень, эта маленькая девочка могла быть выбрана из-за чистой удачи. Принцесса Юэни, очевидно, намного лучше меня с точки зрения как интеллекта, так и умения, сказала Чжунсю. Чжунсю, что ты хочешь сказать? Белые брови старейшины Дао Сучэня двинулись, когда он спрашивал. Я думал об этом снова и снова, но мне все еще стыдно. Поэтому я решила отказаться от участия в церемонии Вознесения Бессмертных, заявила Чжунсю. Ее слова едва утихли, когда над площади раздался шум. Казалось, что это кипел котел. Я не ошибся, не так ли? Она сказала, что хочет отказаться от участия в церемонии Вознесения Бессмертных. Я никогда не слышала такой ситуации. Возможность участвовать в церемонии считалась очень ценной. Талантливые ученики различных сект и фракций никогда не колебались, не щадя себя каждый раз, когда проводилась великая церемония. Они скорее приложили бы все силы, чтобы получить эту возможность. В конце концов, они могли подняться до ранга бессмертного, если они получали эту награду. Тогда они могли обладать богоподобным долгожительством и великолепием, которое могло соответствовать Солнцу и Луне. Это будет особая слава. Поэтому никто и никогда не подумал бы отказаться от этой привилегии, если бы получил ее. Даже старейшина Дао Сучень был удивлен, услышав такие слова от Чжунсю. Итак, он помолчал. Такая ситуация никогда не возникала за долгую историю церемонии Вознесения Бессмертных. Остальные пять человек, которые стояли рядом с Чжунсю, также носили изумленное выражение на своих лицах. Они смотрели на Чжунсю таким образом, что казалось, что они смотрят на дурочку. Красивые глаза Семенсю также мерцали от намека на странное выражение. Принцесса Юэни находилась на другой высокой платформе. Она закрыла рот рукой и посмотрела на Чжунсю с необъяснимым изумлением. «Участница Чжунсю, ты внимательно рассмотрела этот вопрос, не будь импульсивна. Путь к бессмертию очень трудно найти. Это не пустяковое дело». Старейшина Дао Сучень посмотрел на Чжунсю и медленно спросил. «Я уже обдумала этот вопрос очень тщательно, прежде чем решиться отречься от этой возможности. Поэтому я прошу старейшину Дао Сучэня отдать ее принцессе Юэни», ответил Чжунсю решительным тоном. Споры над площадью начали становиться громче. Постепенно они стали похожи на звук бурного потока. «Молчать!» Старейшина Дао Сучэнь нахмурился. Он махнул рукой и сказал низким голосом. Его тело испустило невидимую волну, которая достигла каждого угла площади, и громкие голоса людей сразу же прекратились. Старейшина Дао Сучэнь повернул голову, чтобы посмотреть на Чжунсю. «Никто не может быть принужден к решению идти по пути к бессмертию. Поэтому я буду действовать в соответствии с желанием участницы Чжунсю, поскольку она хочет отказаться от этой возможности», — заявил он. Чжунсю приветствовала старейшину Даоса Вучина с глубоким почтением. Затем ее фигура вспыхнула и полетела над платформой. Затем она пошла прочь. Люди на площади невольно разошлись перед ней. Пока она шла, рукава Чжунсю развивались на ветру, и ее силуэт вскоре исчез вдалеке. Чжунсю отказалась от своего звания в церемонии вознесения бессмертных. Так что, согласно рангам, эта позиция будет передана обладательнице четвертого места, принцессе Юэни, заявил старейшина Дао Сучэнь. Принцесса Юэни засияла от восторга, услышав эти слова. В настоящее время она сидела на другой стороне высокой платформы. Она была так взволнована, что встала, но потом ее цвет лица изменился, как будто что-то пришло ей в голову. Затем она обратила свой взгляд на мужчину средних лет, который сидел рядом с ней. «Отец, это твоя договоренность?» – мягко спросила принцесса Юэни. Одетый по-королевски мужчина средних лет покачал головой. «Странно, почему она вдруг отказалась от своего права?» «Отец, это Чжунсю отказалась от своей возможности, поэтому мне нужно получить это звание независимо от того, что произошло. Однако ты должен помочь мне подготовить подарок для Чжунсю», заявила принцесса Юэни. «Тебе не нужно было это говорить, я лично позабочусь о подарке», кивнул мужчина средних лет в королевской одежде. Принцесса Юэни кивнула. Затем она топнула ногой о землю, и на ее теле вспыхнули прерывистые волны желтого света. Затем она полетела в сторону платформы. Глава 257. Отказ от отличной возможности через половину дня. Чжунсю находилась в гостевом доме где-то в городе. Она упаковала свой багаж в небольшую сумку. После этого она выудила красный камень и прижала его близко к ее телу после мгновенного колебания. Затем она нацепила небольшую сумку на спину и направилась к выходу. В маленьком дворе этого гостевого дома стоял мужчина средних лет. Он был одет в зеленые одежды секты чудесного звука. Он также обладал силой царства Сянь-Тянь, но его лицо было окрашено озабоченным выражением. Он поспешил вперед, чтобы встретиться с Чжунсю, когда увидел, как она выходит. «Сестра, почему ты внезапно отказалась от участия в вознесении бессмертных? Такая возможность появляется однажды в жизни, ах», — сказал мужчина средних лет в зеленой одежде. «Старший брат, все сделано, так что поговорить на эту тему сейчас не получится», — ответила Чжунсю, улыбаясь. Мужчина средних лет собирался сказать пару вещей в свое оправдание, когда внезапно рядом вспыхнул силуэт человека. Затем в гостевой дом вошел другой мужчина средних лет. Этот человек был одет в желтую одежду. Его лицо выглядело довольно опытным и зрелым. Его левый рукав был пуст, как будто рука была отрезана. Этот человек был тем же самым телохранителем ранга земли, который в тот день сопровождал принцессу Юэни на аукционе. Чжунсю и мужчина среднего возраста в зеленой одежде были поражены, увидев его там. Дело было в том, что эти двое даже не заметили, что кто-то подошел к ним так близко, несмотря на свое глубокое культивирование. «Могу ли я рискнуть узнать личность вашего превосходительства?» – спросила Чжунсю. «Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Уверяю вас, что за моим приходом нет злого умысла», – сказал однорукий мужчина средних лет с улыбкой. «Вы госпожа Чжунсю, верно? Я высокопоставленный старейшина в королевстве Лушань. Меня зовут Фэй Цин. Я обязан мисс Чжунсю, поскольку она отказалась от своего места и предоставила его принцессе Юэни. Я пришел сюда, чтобы выразить благодарность госпоже Чжунсю по приказу императора королевства Лушань», — объяснил однорукий мужчина средних лет. Затем он достал из-за пазухи подарочную коробку и протянул ей. Красивые глаза Чжунсю вспыхнули. Казалось, что эти слова ее не удивили. Вместо ответа она протянула руку и взяла коробку. Культивирование принцессы Юэни очень глубокое, ее врожденные таланты и достоинства также заслуживают похвалы, поэтому ее участие в церемонии вознесения бессмертных было только вопросом времени. Кроме того, я прошу ваше превосходительство передать мою благодарность принцессе Юэни, сказала Чжунсю. Однорукий мужчина средних лет кивнул. Он не стал оставаться там дольше. Он обернулся и вышел. Чжунсю открыла коробку и увидела внутри серебристо-серое кольцо. Кольцо-хранилище. Мужчина в зеленой одежде был поражен. Тем не менее, выражение лица Чжун Сю выглядело спокойным, когда она взяла кольцо с двумя белыми пальцами. Затем она вылила на него каплю крови, чтобы кольцо узнало своего владельца. После этого она влила свой дух в это кольцо, чтобы исследовать его. Внутри хранилища оказалось много ресурсов для практики, таких как пилюли, духовные камни, волшебные инструменты и другие вещи. Она помолчала. Затем она сняла кольцо и прервала с ним кровную связь. «Старший брат, внутри хранилища есть огромное количество ресурсов для практики. Я прошу, чтобы ты отнес это кольцо моему мастеру». Чжун Сю передала кольцо мужчине в зеленой одежде. «Сестра, ты говоришь мне, что ты не вернешься со мной в нашу секту». Мужчина средних лет взял кольцо после некоторых колебаний, но он был поражен, услышав ее слова. «У твоей сестры есть некоторые важные вопросы, которые ей нужно разрешить. Поэтому сейчас я не могу вернуться в секту. Но я бы хотела, чтобы старший брат передал это моей учительнице от моего имени. Кроме того, пожалуйста, не позволяя ей беспокоиться обо мне. Я когда-нибудь вернусь», — ответила Чжун Сю. Мужчина средних лет посмотрел на выражение ее лица. Затем его рот слегка раскрылся. Казалось, он хотел ее переубедить. Однако в конце концов он не мог проговорить ни слова. «Спасибо тебе за хлопоты, старший брат», — Чжун Сю учтиво попрощалась с человеком средних лет. Затем она пошла к двери. Почти в то же время, в северной части королевства Великого Цинь, это был крайний север восточного континента. Большие хлопья снега бесконечно падали с неба, как гусиные перья. Их также сопровождали прерывистые порывы холодного ветра. Бескрайний белый мир простирался настолько далеко, насколько мог видеть глаз. Рядом можно было увидеть огромный горный хребет. Казалось, что он стоял здесь с древних времен. Эта гора выглядела как гигантский древний монстр, склонившийся под сильным ветром и снежной бурей. Этот огромный горный хребет был знаменитым горами черной воды королевства Великого Цинь. Кроме того, огромная и бескрайняя черная река протекала через эти горы. Однако вода в черной реке не выказала ни малейших признаков замерзания, хотя эта местность была очень холодной. Казалось, что своим названием этот горный хребет должен быть обязан этой черной реке. Место, откуда черная река впадала в горы, была обширной равниной. Эта плоская земля была основой для бесчисленных огромных зданий, которые круто поднимались над ровной поверхностью. Одним из самых гигантских среди них была величественная башня, которая поднималась высоко и прямо. На самом деле казалось, что она пронзала небо. Высота башни составляла 1000 футов. Она не уступала окружающим горным пиками в любом отношении. Эта величественная башня стояла в воздухе, как гигантский монстр среди острых, как ножи, ударов ветра и метели. Панорамный вид этого места был похож на страну снега и льда, которая существовала здесь 1000 лет. Пик этой возвышенной башни испускал ослепительный красный свет. Казалось, что солнце было подвешено на ее вершине. Высокая башня и несколько окружающих зданий внизу были ярко освещены этим светом. Бесчисленных людей можно было нечетко увидеть внизу за рекой. Это место было главным алтарем секты Небесного Демона. 1000 людей собрались здесь в огромном дворце. Кроме того, в центре главного зала можно было увидеть огромный жертвенный алтарь. Пылающее черное пламя горело на его вершине. Черная человеческая статуя стояла прямо в его центре. У статуи было черное лицо и демонические рога. Она держала в руке трезубец. В целом, облик этой статуи выглядел очень свирепо. Более того, 6 силуэтов других статуй стояли бок о бок перед ней. Церемония демона Ян в секте Небесного Демона, наконец, выбрала 6 самых талантливых людей. После ряда интенсивных соревнований, эта группа из 6 человек состояла из 4 мужчин и 2 женщин. Все они выглядели молодыми. Кроме того, они демонстрировали внушительный внешний вид и исключительно грациозные движения. Несколько из них стояли на месте, скрестив руки за спиной. Они спокойно и уверенно наблюдали за людьми рядом со сценой. Человек, который стоял на самой левой стороне этой группы, выглядел очень молодо. Он носил серые одежды и обладал изысканными чертами лица. Казалось, ему было 17-18 лет. Шиму узнал бы этого человека, если бы находился здесь. Этот человек был Фэнли из города Фэн. Было странно видеть, что Фэнли прибыл в секту Небесного Демона и принял участие в церемонии Демона Ян. К сожалению, Шиму не спешил участвовать в этой церемонии по разным причинам и неудачному стечению обстоятельств. В противном случае он был бы очень удивлен. В этот момент Фэнли смотрел прямо перед собой. «Брат Фэн, Кто бы мог подумать, что секта демона Инь префектуры Гана будет благословлена таким талантливым человеком, как ваше превосходительство. Это действительно впечатляет, сказал лысый молодой человек. Он стоял рядом с Фэнли. Брат Зон чрезмерно хвалит меня. Моя сила не дает мне никаких шансов на победу против брата Зона. В конце концов, вы один из учеников главной секты. Это была просто случайность, сказал Фэнли. Лысый молодой человек улыбнулся. Казалось, он был вполне доволен ответом Фэнли. Затем он повернул голову и больше ничего не сказал. Мужчина средних лет в черной одежде медленно вышел вперед. Казалось, этому человеку было около 30 лет. У него были брови, похожие на острые мечи, которые наклонялись к его вискам, а также короткие черные бакенбарды. Эти особенности заставляли его внешность выглядеть очень изысканно. Утонченный облик этого человека делал его похожим на мудрого ученого. Он был главой секты небесного демона королевства Великого Цинь, Приор Хао. Несколько людей в черном выстроились в определенном порядке под жертвенным алтарем. Они наблюдали за шестью людьми на алтаре. Среди этих людей были Цзинь Сяоча из секты Черного Демона и другими два члена ее команды. На данный момент тело Монина окружала очень слабая аура. К настоящему времени он продвинулся на первую ступень Сянь-Тянь. Завистливое выражение скользнуло по его лицу, когда он смотрел на шестерых людей на алтаре. Бай Шуйсю стояла рядом с ним, но она все еще находилась на уровне волшебника царства духа. Таким образом, ее выражение лица выглядело относительно спокойным. Церемония демона Ян не устанавливала ограничений на культивирование участников. Вместо этого они, похоже, больше внимания уделяли их возрасту и квалификации. И окончательный выбор был сделан на основе всеобъемлющего рейтинга, который был вычислен на основе определенного правила преобразования. Монин и Бай Шуйсю в конечном счете не смогли войти в список. Фактически, они не смогли даже заняли себе место в первой десятке. Монин бросил взгляд на Цзинь Сяочай. Она была единственной в их команде, у кого был высокий шанс на победу. Но Цзинь Сяочай столкнулся с грозным противником в финальном раунде соревнования и в итоге была побеждена. Следовательно, она также упустила возможность войти в шестерку лучших на толщину волоса. Тем не менее, она попала в десятку рейтинга. Тем не менее, несоответствие ее навыков способностям шести лучших участников нельзя было недооценивать. Тем не менее, судя по выражению лица Цзинь Сяочай, ей было все равно. Дамы и господа, в течение последних нескольких дней на церемонии демона Ян проводился ряд соревнований, и она завершится к концу сегодняшнего дня. В ходе сложных испытаний нам удалось выбрать шестерых самых талантливых людей, объявил Хао с улыбкой. Здесь есть много людей, которые не были выбраны. Однако обладателей 10 лучших позиций рейтинга также ждет большая награда. Позже они могут забрать ее в главном административном зале, продолжил Приор Хао после небольшой паузы. Цзинь Сяочай бросила взгляд на Фэнли, когда он стоял на алтаре, и ее губы слегка изогнулись. Дело было в том, что она была побеждена этим человеком. На этот раз церемония демона Ян собрала великий урожай. Наши демонические секты – верные приверженцы божества демонов. Итак, наша сила будет процветать. Голос Приора Хао звенел в главном зале в течение некоторого времени. Окружающие люди слушали его слова с пристальным вниманием. Но Цзинь Сяочай выглядела немного отвлеченно. Она повернула руку и достала нефритовый знак. Затем она слегка потерла его. На поверхности знака вспыхнул луч света. Затем в нем появилась фигура. Это был образ Шиму. Более того, несколько строк маленьких символов возникли рядом с его изображением персонажами. Черт возьми, этот мальчик, похоже, вызвал какую-то проблему в небесном Ю, и проблема кажется очень серьезной, поскольку был выпущен ордер на его арест вместе с другими членами культа Темной Луны. Цзинь Сяочай проклинала его в своем сердце. Выступление Приора Хао уже закончилось. Наконец, церемония завершается. Теперь вы можете уйти и отдохнуть, объявил Приор Хао. Люди, которые присутствовали в зале, начали уходить, услышав его слова. Вскоре во всем зале остались только 7 человек, которые находились на жертвенном алтаре. «Вы, следуйте за мной», — сказал им Хао. Затем он пошел в глубину зала. Через некоторое время группа остановилась перед черной дверью, на которой висела горизонтальная доска. На ней были написаны 4 больших кроваво-красных слова «Зал небесного демона». Эти 4 слова выглядели довольно обыденными. Даже шрифт не имел в себе ничего особенного, что могло бы привлечь внимание человека. Фактически, Они выглядели очень неуклюжими и были лишены каких-либо намеков на творчество. Однако эти слова излучали особый вид ауры. Фенли и другие 5 финалистов испытали толчок, когда посмотрели на эти слова. Затем они начали дышать быстрее. Вы победители церемонии Демона Ян, поэтому каждый из вас получит таблетку Демона Ян в соответствии с договоренностью. Приор Хаа махнул рукой, и 6 черных ящиков вылетели из его рук к этим 6 людям. 6 человек протянули руки, чтобы поймать коробки. У таблеток Демона Ян есть особые характеристики, поэтому вы должны сохранить свою ци в стабильном состоянии и продолжать совершенствовать ее в течение 49 дней. Вы не должны забывать об этом. Вы будете закрыты в этом зале небесного демона для практики уединения, начиная с сегодняшнего дня. Этот дворцовый зал был создан предшественниками секты небесного демона. Этот зал поможет вам продвинуться вперед в своем культивировании. Скоро вы воспарите, чтобы служить божеству демонов, сказал Хао. 6 человек обменялись взглядами друг с другом. Затем они ответили утвердительно. Где-то в секте небесного демона, во внутреннем дворе здания. Сестра Цзинь, ты хочешь уйти? Спросил Монин, заметив, что Цзинь Сиачай уже собрала свои вещи. Да, вы, двое, получите от меня свою награду. После этого вы должны как можно скорее вернуться в секту. Цзинь Сиачай взяла черный плащ и обернула его вокруг своего пышного тела. «Куда сестра Цзинь хочет пойти? Что мы должны сообщить главе нашей секты?» – спросил Монин. «Я хочу путешествовать по миру в течение некоторого времени. Я вернусь к нашей секте, когда придет время. Вы можете передать это сообщение главе секты, если хотите», – ответила Цзинь Сиачай. Она больше не обращала внимания на этих 2 людей. Она двинулась в направлении к выходу. Монин и Байшуй посмотрели друг на друга в пустом унынии. Полчаса спустя Цзинь Сиачай стояла около черной каменной гряды. Снег закручивался в воздухе над горной местностью. Она смотрела на безграничный снегопад впереди и некоторое время молчала. Казалось, она была в глубоком созерцании. Некоторое время прошло так. Затем она спрыгнула вниз и скрылась в сильном порыве метели.